Глава 11. Сюрприз не для жены. Гера. «Нет, дорогая, это ненормально!» — прошипел я в лицо Поле и ткнул пальцем в сторону кухни, на которой хозяйничала ее драгоценная крестная. «Желаешь мне смерти? Зная, как она меня ненавидит, ты все равно хочешь оставить нас в одной квартире?» «Да мы... Да мы же поубиваем друг друга!» «Гер, всего 3 дня», — парировала жена. «Не, ну ей-богу, я так больше не могу», — развел руками я. «В нашем городе мало гостиниц?» «Какие могут быть гостиницы, когда в Москве живут близкие люди?» — прикрикнула Поля. «Гер, мы же всегда ее выручаем, верно?» — улыбнулась жена и поцеловала меня в подбородок. «Ты же понимаешь, что я не выставлю ее за дверь». «Что ж...» — я медленно убрал ее руки с моей шеи. Гордо выпрямился. «Тогда уйду я». И отправился в спальню собирать сумку. «Не надо никуда уходить», — раздался громкий голос Надежды Васильевны. Обернувшись у двери спальни, наблюдал, как Полькина крестная сняла с себя фартук и обняла ее. «Не переживай, милая, поживу у Гольцевых», — щелкнула она ее по носу. «Как раз давно не виделась с Людмилой Павловной. К тому же она мне обещала дать помидоры на посадку и еще кое-что». «Теть Надь», — опустила плечи жена, — «я так не могу». Та что-то шепнула ей на ухо. Они покосились на меня и прыснули со смеху. «Уверены?» — заглянув в лицо крестной, спросила Поля. «Как пить дать?» — отрезала та. «Смейтесь, смейтесь», — проворчал я, войдя в спальню. «Хорошо смеется тот, кто смеется в постели с Любашей». Что-то не то. Снимая рубашку, обвел взглядом стены комнаты, поднял голову к потолку. «Поль, а кто люстру повесил?» — открыв дверь, крикнул я. «Мастер из агентства», — послышался с кухни ее голос. «Вот оно как», — поджал губы я. «А муж у нас на что?» «Так, ладно». Я взял ноутбук, забрался с ним на кровать. Мне еще нужно кое-какие бумаги проверить. Черт, ничего сегодня не успел. Завтра приходит партия машин, а в моих документах сам черт ногу сломит. «Милый, пойдем борщ есть», — заглянула в комнату жена. «Я не голоден», — бросил ей, бегая взглядом по электронному документу. «Солянку недавно ел». «Вот дьявол». Я медленно поднял взгляд на жену и в горле резко пересохло. «Солянку?» — выгнула брови Поля. «На обеде, что ли? Ты ж говорил, в государе ее невкусно готовят». «Ай, не знаю, что-то захотелось сегодня», — пожал плечами я и вернулся к документу. «Так-то ничего вроде, со сметаной особенно». Задумалась Поля. «Ну, как знаешь». «Не буду вам мешать, товарищ директор», — подмигнула жена и вышла из спальни. Я отложил в сторону ноутбук и, надув щеки, медленно выпустил струю воздуха. «Вот не идиот ли вы, Герман Андреевич?» — спросил сам себя. «Еще бы добавил, кто приготовил для вас эту солянку и каким образом подавал?» Упав на подушку, положил руки за голову и, глядя в потолок, задумался. «Вот почему не мне перепало такое наследство, а? Сейчас бы не крутился, как уж на сковороде. Мог бы быть той, которая в последнее время не выходит из головы ни на секунду. Все мысли только о ней. Но вместо этого я вынужден жить с женой и делать вид, что у нас все нормально. Возможно, если бы я не встретил Полю и остался работать в банке, то к этому моменту уже дорос бы до начальника отдела, и мне жилось не хуже, чем сейчас». Так сказать, за счет покойного тестя. Все же тогда я здорово оступился. «Жениться на женщине, которая, отродясь, не мой типаж», — помотал головой я. «Зачем? Ведь и не любил ее вовсе. Женился только ради денег. А теперь сиди и кусай локти от того, что тянет к другой женщине. Молодой, красивой, веселой. Ушел бы от Поля, не раздумывая, но куда? В Любашкины 33 квадратных метра? Нет уж, спасибо. Даже сейчас не могу сосредоточиться на работе. Перед глазами так и маячат картинки, как раздевал Любашу на кухонном столе, как она подцепила пальчиком сметану и, поднеся палец к губам. «Так, все». Я захлопнул ноутбук и, повернувшись на бок, без конца прокручивал в памяти сегодняшний обед. Неделю спустя. «В общем, все как обычно. Ты идешь к окну, как только я сажусь в машину. И джип выезжает со двора, я вызываю такси и следом за тобой еду на работу», — повторила как мантру Люба и отправила меня за дверь жарким поцелуем. «Я все предусмотрел. С работы мы выезжаем по раздельности. Сначала я, затем она берет такси и приезжает ко мне. Точно так же добираемся и по утрам. За соседей я полностью спокоен. На нашем этаже 3 квартиры. В одной полгода назад сделали ремонт, и до сих пор туда никто не заселился. В другой — притон. Ее, кажется, сдают посуточно. И наша, в которой всю неделю дрожали стены и падали с них Полинкины картины. Вот эта женщина, конечно, С-класса. Кажется, я даже цокнул вслух. Даже Тихонов на меня покосился. Жаль, что жена уже завтра возвращается, — думал я, откинувшись на спинку сиденья. Ну да ладно, не страшно. Я нашел Любаше квартиру в 5 минутах от автосалона. И теперь все обеденное время будет только нашим. Сегодня вечером отвезем туда ее вещи, отметим, так сказать, новоселье. Хочу сделать ей подарок в благодарность за эту сумасшедшую неделю любви. Вчера заскочил в ювелирный и купил золотой браслетик. А вечером на нашем прощальном ужине вручу его. Уверен, ей понравится. Сочи. Полина. Герман сам не свой всю эту неделю. Даже на разговоры по видеосвязи едва находил время. Весь зашился там. Слава богу, завтра утром возвращаюсь к нему. Отдохну, затем съезжу в салон, поговорю с нашим юристом, разузнаю, как идут дела у фирмы. Загляну в отдел продаж, в бухгалтерию. Ох, сколько планов, Полина Евгеньевна. Наконец-то, после смерти отца, ко мне вернулись силы. Спасибо Гере за этот чудесный отпуск в горах. Эта перезагрузка волшебным образом пошла мне на пользу. А может, мне пойти к Герману в помощники? Не на шутку задумалась я. Я ж там почти как рыба в воде, сколько раз помогала папе в рабочих моментах. Будем с ним сидеть в одном кабинете, и дела фирмы быстрее пойдут в гору, и супруга наполовину разгружу. Решено! Выставила я указательный палец и с улыбкой распахнула чемодан. Начну потихоньку собирать вещи, чтобы завтра утром не летать по номеру шмелем. А точно ли он там работой зашился? Вдруг вынурнула из недр моя неизменная подруга-ревность. Оставила мужа без присмотра на целую неделю. Квартира голяк. Да нет, Поль, ну хватит уже. Сколько можно? Быстренько остановила себя я. Отношения должны строиться на доверии и на качественном сексе, как говорит моя крестная. И потом обязательно добавляет. А у вас ни того, ни другого. Считаю, что во втором пунктике крестная все ж таки не права. Ну, я, может, и не богиня любви, предпочитаю, так сказать, классику, но Герман ни разу не жаловался. Значит, его все устраивает. Так если для мужчин так важен качественный секс, то как же он без этого целых 7 дней? Задумалась я, складывая стопочкой одежду. Вызвал домой проститутку и спит с ней в вашей постели, не унималась злосчастная подружка. От нахлынувших переживаний даже джинсы выпали из рук. Меня вовремя отвлек звонок от подруги. «Эй, экстремалка! Как вчера покаталась на лыжах?» — раздался звонкий голос Эльки. «Привет, дорогая!» — вздохнула я в трубку. «Да как обычно, ничего нового». «М-м-м», — протянула подруга. «А что это у нас с настроением?» Я покусала губу, потеребила край халата. «Эль, а как ты думаешь?» Если мужа оставить одного на неделю, то он не будет искать утешения с другими женщинами. «Ты про Герку, что ли? Он может», — хохотнула Эля. «Шучу, дурочка. Откуда ж мне, незамужней, знать? Подожди-ка. И ты там из-за этого паришься, вместо того, чтобы наслаждаться последним днем отпуска? Да как-то переживательно вдруг стало, признала я. Такс-такс, задумалась Элька. А хочешь, я тебе припудрю твое дурное настроение? Но сразу предупреждаю, испорчу сюрприз. Сюрприз? Улыбнулась я. Хочешь или нет? Я секунду подумала, и любопытство взяло верх. А давай. Элька зашептала в трубку. У тебя ж день рождения через 2 дня, верно? Верно. Так вот, твой благоверный уже вовсю готовится. Видела его вчера в ювелирном. Покупал тебе золотой браслет. Так что жди заветную бархатную коробочку. И строгим тоном добавила. А то раскисло там, видите ли. Навыдумывала себе опять 3 короба и весь отпуск на смарку. Выше нос, подруга. А теперь иди и хорошенечко оторвись там в последний день отпуска. Поняла? И после этого разговора я порхала по номеру мотыльком.